Глава 21. Столица бывшей империи — Гардера. Городской дворец семьи — Ранхард. Кабинет Ритгана — Фандина Ранхарда. Фандин Ранхард был расстроен с самого утра. Сразу после завтрака его посетил управляющий, и отвертеться от визита не получилось. Битый час смерть выносил мозги несчастному Ритгану, требуя решить то одно, то другое. Но и это было не самое отвратительное. Самую большую гадость этот мерзавец припас к концу беседы. Молча поклонившись, он подал Ритгану Фандину распечатанное письмо. «Что это, Корт?» «Это Ритган Ранхард пришло с гонцом из Маниджара». «Из Маниджара?» Ритган удивленно поднял изящно подщипанные брови и поднес к носу надушенный платок. На заре туманной юности Ритгана, в те времена, когда делами семьи заправлял его отец, домашние учителя всеми силами вбивали знания в голову юного наследника, а поскольку отец не чурался порки, то кое-какие знания даже задержались в легкомысленной головушке Фандина. Так что он прекрасно представлял, что Маниджар — это небольшой городишко на самой окраине Санцерии, практически на границе с появившейся как раз в год его рождения Сарагандой, одной из тех крошечных стран, на которые тогда все еще крошилась бывшая империя. «Подожди, подожди, любезный». Ритган вяло взмахнул рукой в сторону молчаливо стоящего управляющего. «Я вспомнил. Там, в этом самом Маниджаре, обосновался младший брат моего отца. Помнится, отец даже получал от него письма. Ах, как летит время!» Управляющий, поставленный на это место еще самим Гермом Ранхардом, с некоторым сожалением взирал на это недоразумение, позорящее семью. Корт Люке был человек немолодой, но въедливый и порядочный. Эти качества когда-то оценил в зеленом мальчишке Герм Ранхард. До своей смерти Ритган Герм правил делами семьи железной рукой, и Корт до сих пор с благодарностью вспоминал, сколько Ритган успел сделать для него. А этот, Корт бросил недовольный взгляд в сторону пухловатой, с покатыми плечами фигуры хозяина, этот только и умеет виски потирать, лакать дорогие вина с утомленным видом и жаловаться на усталость. Небось, как семейные деньги проматывать, так он первый. У Корта не раз возникало желание плюнуть под ноги этому слизняку и уволиться. Держало его только собственное обещание прежнему хозяину. Когда Ритгана Герма привезли с охоты с разорванным медведем животом, тот хоть и был бледен и от боли периодами терял сознание, но своей волей выгнал из спальни всех, включая прибежавшего из храма святошу, и сказал Корту: «Клянись, именем Даркана Вершителя клянись, что останешься и работать будешь по чести. Ты сам видишь, и сына моего хозяин, как из блохи бабочка». Корт, тогда еще 30-летний мужчина в полном расцвете сил, с трудом сдерживал слезы. В свое время Ритган Герм не только забрал в свой дом 13-летнего сопляка, когда отец мальчишки погиб на охоте, не просто приставил его помогать лакеям, но и подтолкнул его учиться. Через некоторое время перевел помощником старика управляющего, а потом и назначил на эту должность, доверив 20-летнему юноше все финансовые дела семьи. И хотя проверял строго, но всегда был с ним справедлив. Это благодаря старому Ритгану у него, у Корта, сейчас есть и свой дом, и красавица-жена, и двое сыновей. А тогда, с трудом давя слезы, он упал на колени возле кровати и ткнулся лбом в массивную руку, за что тут же получил легкий шлепок по загривку. «Не дури, Корт, ты не баба, чтобы слезы разводить». Сохрани для малыша все, что сможешь». Малышом старый Ритган звал внука, которого нежно любил и сам воспитывал до 12 лет, сочтя, что этот придворный шаркун, как он называл своего сына, ничему путному ребенка не научит. В дом деда Леон попал в возрасте 3 лет после смерти матери от очередных неудачных родов. Из воспоминаний о ней остались только мягкие теплые руки и слабый травянисто-цветочный запах каких-то духов. «А теперь клянись и ступай, и позови мне Фандина!» Старый Ритган закашлялся, и Корт с ужасом увидел, как на губах пузырится кровавая пена. С сыном Ритган Герт разговаривал также при закрытых дверях. И кто знает, что он говорил своему изнеженному отпрыску, но место бессменного управляющего так и осталось за Кортом. К вечеру старый Ритган впал в беспамятство и больше не приходил в себя, а Корт тогда, поклявшись всеми святыми, честно старался спасти земли от разорения, слишком уж неумеренно тратил деньги наследник. «Так что там в письме?» — прервал мысли Корта капризный голос хозяина. Корт вздохнул, отчетливо понимая, сколько нытья и жалоб ему предстоит выслушать, и ответил. «Ехать надо, пресветлый Ритган. Наследство там. Была война местная. И погибли в одночасье и ваш брат двоюродный, и оба его сына. А там земли и дома, и целое хозяйство. И ты предлагаешь мне, Ритгану Ранхарду, уехать из столицы туда, к этим дикарям, и заниматься этим самым хозяйством? Ты никак с ума сошел, дружок». Голос хозяина был почти ласковым, и от этого Корта пробрала дрожь. Значит, скандалить он не намерен по полной. Однако старый Ритган не зря много лет присматривался к мальчишке и натаскивал его, не зря доверил ему управление землями и финансами. Был у Корта небольшой план, который, если боги будут милостивы, вернет в почти разоренную семью хотя бы частицу благополучия. Поэтому весьма невежливо, перебив хозяина, который несколько визгливым уже голосом выражал возмущение, Корт сказал: «А вы, ваша милость, сына туда отправьте, и он больше не будет вашу фамилию при дворе позорить. Да и там все дела сделает». От неожиданности Ритган замолчал и даже, кажется, призадумался. 22-летний Леон, единственный наследник дома Ранхардов, категорически не ладил с отцом. Воспитанный в поместье деда, он не мог понять страсти собственного родителя к дворцовым увеселениям, излишней роскоши и неразумным тратам. Чтобы не терпеть в собственном доме своенравного подростка, отец спихнул его в военную школу при академии, совершенно не беспокоясь о том, чему и как сына там обучат. И когда в 18 лет юноша вернулся домой, скандалы между папенькой и сыном перешли на новый уровень. Проблема была в том, что, не имея возможности полностью лишить своего отпрыска наследства, Ритган Герм ополовинил его права на столичную недвижимость. Это единственная вольность, которую дозволял закон. И половина столичного палаццо принадлежала Леону. Этот солдафон, как пренебрежительно называл его отец, приказал заколотить вход в бальный зал, который располагался как раз на его половине. Мешал отцу устраивать балы и вести приличествующую особе Ритгана светскую жизнь. Он не захотел завести себе любовницу, категорически отказался от брака с прелестной вдовой Орлин Миранеллой, хотя отец давно облизывался на состояние вдовушки. И чтобы окончательно разбить нежное сердце отца и навредить его хрупкому здоровью, наглый мальчишка после беседы с управляющим, где он подробно выяснил финансовое состояние семьи, устроился работать офицером дворцовой стражи. Подумать только, какое падение нравов. Ритган, сын Ритгана, работает. Отец испытывал не просто раздражение по этому поводу, а иногда думал, что лучше бы у него не было детей. Ритган Фандин считал такой поступок сына несмываемым пятном на титуле. И крайне болезненно переживал, что некоторые светские наглецы не стесняются с ухмылкой напомнить ему об этом позоре. Именно поэтому слова управляющего легли ему в душу, как полновесное зерно в теплую, удобренную пашню. Мысль о том, что эта позорная служба простым офицерам будет прекращена, более того, наглый мальчишка надолго исчезнет с глаз, так согрела Редгана Фандина, что он ни секунды, ни медля, даже не вызвав личного секретаря, собственноручно написал записку и, позвонив в элегантный золоченый колокольчик, вызвал лакея. «Доставить в дворцовую кардигардию Редгану Леону». Разговор отца и сына, как всегда, закончился ссорой, но в коридоре молодого Редгана дожидался Корт, а после беседы с ним Леон все же написал требуемое отцом прошение об увольнении со службы по семейным обстоятельствам. Швырнув отцу на стол листок, Леон язвительно спросил: «Надеюсь, теперь вы довольны? Так позаботьтесь о том, чтобы мне было на что доехать». При этих словах папенька испытал некоторое неудобство. После смерти Редгана Герма продажа наследных земель шла такими темпами, что сейчас в собственности семьи были только майоратные владения, находящиеся в плачевном состоянии. Однако желание сбыть подальше от столицы позор семьи было столь велико, что, стеная и проклиная все на свете, Редган Фандин отправился в собственную спальню, запустил элегантной тростью в горничную, выгоняя ее из комнаты, и вычурным ключом открыл маленькую потайную дверцу в стене. Он не зря слыл среди придворных человеком с прекрасным вкусом. Его коллекция драгоценностей относилась к числу лучших. Страдая так, будто каждая из колец и браслетов, которые он выбирал сейчас, отбирали у него годы жизни, любуясь напоследок игрой камней и тонкой работой, он отложил два перстня и браслет, утешая себя тем, что камни в них недостаточно чистые. В течение трех дней безделушки были проданы, и Редган Леон, получив доверенность, наконец-то покинул столицу к вящей радости отца.